Он явно чувствовал, что за ним следят, потому что внезапно поднял глаза и посмотрел на кошку, взирающую на него с другого конца улицы. Странно, но вид кошки почему-то развеселил его. «Этого следовало ожидать», — пробормотал он, усмехнувшись. Наконец, во внутреннем кармане он нашел то, что искал. Это был предмет, похожий на серебряную зажигалку. Альбус Дамблдор откинул серебряную крышечку, поднял зажигалку и щелкнул. Ближний к нему уличный фонарь тут же погас с негромким хлопком. Он снова щелкнул зажигалкой, и следующий фонарь погрузился во тьму. После 12 щелчков на Тисовой улице погасло все, кроме двух далеких крошечных колючих огоньков. Глаз, неотрывно следивший за Дамблдором, кошки. И если бы в этот момент кто-либо выглянул из своего окна, даже миссис Дурсль, от чьих глаз бусинок ничто не могло ускользнуть, этот человек не смог бы увидеть, что происходит на улице. Дамблдор засунул свою зажигалку, точнее, гасилку, обратно во внутренний карман мантии и двинулся к дому номер 4. А дойдя до него, сел на забор рядом с кошкой и, даже не взглянув на нее, сказал: «Странно видеть вас здесь, профессор МакГонагал». Он улыбнулся и повернулся к полосатой кошке, но та уже исчезла. Вместо нее на заборе сидела довольно сурового вида женщина в очках, форма которых была до странности похожа на отметины вокруг кошачьих глаз. Женщина тоже была в мантии, только в изумрудной. Ее черные волосы были собраны в тугой узел на затылке, и сразу было заметно, что вид у нее раздраженный. «Как вы меня узнали?» — спросила она. «Мой дорогой профессор, я в жизни не видел кошки, которая сидела бы столь неподвижно». «Станешь тут неподвижной, целый день просидеть на кирпичной стене», — парировала профессор МакГонагал. «Целый день? В то время как вы могли праздновать вместе с другими. По пути сюда я стал свидетелем как минимум дюжины вечеринок и гулянок». Профессор МакГонагал рассерженно фыркнула. «Да, действительно, все празднуют», — недовольно произнесла она. «Казалось бы, им следовало быть немного поосторожнее, но нет. Даже маглы заметили, что что-то происходит. Они говорили об этом в новостях». Она резко кивнула головой в сторону темного окна, за которым находилась гостиная Дурслей. «Я слышала. Стаи сов, падающие звезды. Что ж, они ведь не полные идиоты. Они просто обязаны были что-то заметить. Подумать только, звездопад в Кенте. Не сомневаюсь, что это дело рук Дедалуса Дингла. Он никогда не отличался особым умом». «Не стоит их обвинять», — мягко ответил Дамблдор. «За последние 11 лет у нас было слишком мало поводов для веселья». «Знаю», — в голосе профессора МакГонагал появилось раздражение. «Но это не оправдывает тех, кто потерял голову. Наши люди ведут себя абсолютно безрассудно. Они появляются на улицах среди бела дня, собираются в толпы, обмениваются слухами. И при этом им даже не приходит в голову одеться, как маглы». Она искоса взглянула на Дамблдора своими колючими глазами, словно надеясь, что он скажет что-то в ответ. Но Дамблдор молчал, и она продолжила. «Будет просто превосходно, если в тот самый день, когда, вы знаете, кто наконец исчез, маглы узнают о нашем существовании. Кстати, я надеюсь, что он на самом деле исчез. Это ведь так, Дамблдор?» «Вполне очевидно, что это так», — ответил тот. «Так что это действительно праздничный день. Не хотите ли лимонную дольку?» «Что?» «Засахаренную лимонную дольку. Это такие сладости, которые едят маглы. Лично мне они очень нравятся». «Нет, благодарю вас». Голос профессора МакГонагал был очень холоден, словно ей совсем не казалось, что сейчас подходящее время для поедания лимонных долек. «Итак, я остановилась на том, что даже если вы знаете, кто действительно исчез...» «Мой дорогой профессор, мне кажется, что вы достаточно разумны, чтобы называть его по имени. Это полная ерунда. Вы знаете, кто, вы не знаете, кто. 11 лет я пытаюсь убедить людей, что они не должны бояться произносить его настоящее имя. Волан-де-Морт». Профессор МакГонагал вздрогнула. Но Дамблдор, поглощенный необходимостью разделить две слипшиеся лимонные дольки, похоже, этого не заметил. «На мой взгляд, возникает ужасная путаница, когда мы говорим «вы знаете кто», — продолжил он. «Никогда не понимал, почему следует бояться произносить имя Волан-де-Морта». «Да-да, конечно». В голосе профессора раздражение чудесным образом сочеталось с обожанием. «Но вы не такой, как все. Все знают, что вы единственный, кого... Вы знаете, кто? Хорошо, хорошо. Кого Волан-де-Морт боялся?»